Сон на 4 сентября 2013 года. Сурвинов. В половине шестого утра приснилось. Встал и записал. Передо мной на столе целая кипа книг в мягких белых обложках. Похоже на толстые общие тетради в тонком картоне. Беру верхнюю. Она называется «Сурвинов». Какое странное слово. Раскрываю на первой странице, напечатано «Сурвинов». Ниже роман. Еще ниже Москва и вензель издательства. Ни имя, фамилия автора, ни год издания. Раскрываю. Книга напечатана на линованной бумаге. Наверное, чтобы на самом деле было похоже на тетрадь. Но буквы нормальные, печатные. Начинаю читать. Сурвинов — это фамилия героя. Написано странным, чуть андреплатоновским языком. Начинается так. Сурвинов прибыл в Питер на пароходе. Пароход был железный и холодный, как мертвая мамка солдата, с которым Сурвинов весь долгий морской путь сидел рядом на палубе. Денег у Сурвинова было только на палубный билет, а солдата везли так, за военные заслуги. Солдат был старый, но рассказывал, как был совсем молодой, годков 4, и его мамка убила осколком бомбы, и он лежал рядом, дивясь, как быстро она холодеет. «Чего дивного?» — сказал Сурвинов. «Зима была, ветер был». «Ну», — сказал солдат. «Вот», — сказал Сурвинов. Солдат, однако, рассказал, что долго так лежал, думая, что мамка все же оживет и растеплется, и согреет его. А когда она совсем остыла, он, чтобы самому не закоченеть до окончательной гибели, решил отползти и полз, пока его не подобрал, уж он не помнит кто. Это было не на той войне, а на другой, то ли на позапрошлой, то ли еще раньше. Всегда воевали, и непонятно, которая война тут одна, которая другая или третья. Так подумал про себя Сурвинов, но не сказал, потому что солдат сказал совсем то же самое, почти слово в слово. Только вместо «непонятно» сказал «не знаю». «Ученые люди знают», — сказал Сурвинов и добавил. «Ученый человек определил — война, гиена, история». «А?» — спросил солдат. «Ну, такой зверь на югах живет, подъедает всякую падаль», — сказал Сурвинов, и испугался, что солдат полезет драться, обидевшись за себя и за свою мамку. Но солдат только вздохнул. «На югах теперь, эх, тепло и культурно. Пробиться бы на юга». Тем временем пароход пристал, и по палубе пошли карантинные в мундирах, так что болтать было некогда, а надо было доставать паспорт. Дальше больше. Карантинные чиновники были для того, чтобы не пускать лишних людей в Россию. Потому что Европа была проклятым, голодным и холодным местом, где люди только и знали, что воевали. Страна со страною, город с городом, язык с языком. Резали друг дружку без пощады. И вырезали бы уже совсем давно, да только европейки приспособились в глубоких землянках рожать без перерыва и обыкновенно двойнями и тройнями. У того солдата, к примеру, было 6 живых братьев и 2 сестры, тоже живые и подросшие, уже нарожали ему 1,5 десятка племешей. А всего у мамки было то ли 12, то ли 15, да остальные померли. Но если кому не вмоготу была такая жизнь, или от природы он был умный и ловкий, то непременно хотел пробиться на юга, либо к туркам, либо к арабам, либо к неграм в жалкую хлебную Африку, в Индию, Китай, да мало ли цивилизованных стран. Но это было трудно. Во всех местах, где можно было пробраться на юга, была особая стража из местных. В Испании они назывались «герильерос», в Италии – «мафиози», в Греции – «клефты», в балтийских странах – «лесные братья», на Украине – «партизаны», в южных концах России, где проход к Кавказу и Каспию – «казаки». Всю эту охрану кормили и вооружали цивилизованные страны. Боялись, что Европа к ним понаедет и начнет рожать и бандитничать. Россию уже особенно охраняли потому, что это была срединная страна между Европой и цивилизованным миром. В России была единственная дверь у города Казани, откуда можно было законным путем попасть в нормальную страну хоть к туркам, хоть к арабам. Так что въезд в Россию был один, через Питер. Так что Сурвинов перебрался через Неву, пошел сначала по Невской улице, а там свернул на Московскую. Он шел на Москву с надеждой добраться до Казани. На одной ночевке его положили спать в сарай. Там в углу была стопка старых тетрадок. Он взял верхнюю, зажег огарок, раскрыл. Было русскими буквами, но по-турецки. Владимир Соливиов, Рус Фикир. От страничек сильно пахло скипидаром. Сурвинов по-турецки едва разбирал, да и было непонятно. Идея? Какая у русских идея? Видать, этот несчастный Соловьев писал по-турецки, чтобы его услышали в цивилизованном мире. А скипидаром набрызгал, чтоб жучок не пожрал. Сурвинову стало жаль стараний безвестного Соловьева, и он сунул эту тетрадку себе в мешок, а остальные даже не раскрыл. Мне стало жаль, что Сурвинов не взял с собой остальных сочинений русского философа. Библиограф и архивист проснулся во мне, и от досады я сам проснулся.